Эту истину во многих местах Христового учения можно обнаружить, если подойти к ним строго научно и без предвзятых предрассудков. Но в чистом виде это была тайна, которая вместе с другими тайнами бытия сообщалась лишь подготовленным умам. Если для западного мира закон перевоплощения впоследствии стал чуждым и непонятным, то помимо тех событий, о которых будет речь ниже, главную роль в искажении учения Христа и изъятии из него высшего тайного знания сыграли враги света, темные силы. Но что в первоначальном учении Христа закон перевоплощения и прочие тайны Царствия Божия находились, в этом не может быть никакого сомнения. В Евангелии мы имеем достаточно доказательств тому и свидетельств самого Христа. Так, например, в Евангелии от Матфея, глава 17, строка 10-13, «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» И Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Евангелие от Иоанна, глава 9, строка 1-3. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Действительно, как мог слепой от рождения быть наказан за грехи, если бы не существовал закон перевоплощения? Многие места из учения Христа становятся туманными и непонятными, если их понимать только буквально, исключив скрытый эзотерический смысл. Вся Нагорная проповедь Христа, до сих пор людьми совершенно непонятая, есть синтез божественной мудрости, есть истинное оккультное учение, каждая фраза и каждое слово которого, кроме явного смысла, имеет скрытый. Приведем несколько примеров. В главе 7, строке 6 Евангелия от Матфея Христос говорит, «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». О какой святыне и каком жемчуге говорил Христос? Ведь не о материальных ценностях говорил Он, но о духовных, о той божественной тайной мудрости, которую нельзя сообщать неразвитым, неподготовленным людям, ибо они ее не поймут. Для незрелого человеческого ума истина тогда лишь входит в его сознание как истина, когда она запечатлена и подкреплена мученичеством и кровью проповедовавшего ее пророка. Раскроем Библию или историю и увидим, что всякое новое слово истины всегда встречалось людьми злобно-недоверчиво и неизменно ими осмеивалось, оплевывалось и попиралось ногами, а проповедники этой новой истины также неизменно оскорблялись, распинались, сжигались и всяческим образом истреблялись. Не избежал этой участи и сам Христос, о чем он знал, конечно, потому дал такое суровое название своим будущим мучителям – «свиньи» и «псы». В той же главе, строка 13 и 14, Христос говорит, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». О каких вратах и каких путях говорит здесь Христос? Упоминание врат и пути есть высшее сокровенное учение. Это те врата и тот путь, которые ведут к богочеловеческому состоянию. Истинно тесны врата, врата посвящения в адепты и в учителя мудрости, и труден и узок путь, ведущий к вечной жизни, к освобождению от колеса рождения и смерти, и немногие идут этим путем. Большинство идет пространным путем и широкими вратами от смерти к смерти, к вечно возобновляющейся гибели, к необходимости бесчисленных повторных воплощений. В той же Нагорной проповеди Христос говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Матфей 5:21-22. Человек, убивший другого человека, подлежит суду человеческому. Гнев же судом человеческим не наказывается, ибо человек может скрыть свой гнев и ничем его не проявить, и тем не менее Христос говорит, что он подлежит суду. О каком же суде говорит Христос? Если изъять из этих слов тайный смысл, то они могут быть истолкованы как желание Христа удержать людей от напрасного раздражения. Но знакомый с оккультным учением знает, что мысль рождает желание. Желание рождает действие, что гневная мысль рождает злобное существо, которое когда-нибудь воплотит вложенную в него мысль в действие на физическом плане, если не самим породившим ее человеком, то другим. Таким образом, гневающийся на брата своего напрасно может оказаться, если и не прямым убийцей, то соучастником в убийстве другого человека, и, следовательно, неизбежно подлежит за это суду.